Эйя. Фиатла. Фиатла. Йокуль. Йокуль. О! Приходишь на следующий день, а там извержение. И все, без хлеба остался. Мне дали красивый черный ботинок, а в нем картошка. Рекведуш. Рокнвалдуш. Захотелось обнять барашка какого-нибудь теплого. Урубамба. Всем привет! Это Катя Лам и подкаст «Урубамба», в котором мы встречаемся с жителями разных стран, чтобы узнать об их традициях, культуре и языке. В каждом выпуске у меня новый напарник, соведущий, и сегодня это Полина. Привет! Всем привет! Я Полина, мне 11, и я очень рада, что сегодня смогу поучаствовать в моем любимом подкасте. Сегодня мы наконец-то будем говорить про Исландию. Ура! И в гостях у нас Йонас Тригвасон. Добро пожаловать. Спасибо большое. Так ферир. Кайрар такир. К сожалению, я не могу ничего ответить пока что. Пока. Да, может быть, в конце подкаста вы научим, нас научите. Научим, да. Скажите, сколько лет вы уже в России? В России, наверное, общей сложности где-то 15 лет, но кусками. Первый раз 5 лет, когда еще учился в институте здесь, в Москве, Институт физкультуры и спорта. А потом переквалифицировался, пошел в бизнес и 2 раза жил здесь около 5 лет по работе. А какой спорт у вас? У меня была спортивная гимнастика. Вау, это классно. Это круто, это да, это кольца, это конь, это прыжки, это очень так, знаешь, красивый вид спорта. Ну да, это сальто, всякие это сложные сальто, прыжки. Это сальто, двойные сальто, тройные сальто, это еще круче. Да, хорошо. Я даже колесо нормально сделать не могу. Да, я тоже. Ничего страшного. У меня высшее образование по этому поводу. Могу вас учить. Отлично. Урбамба. Я давно очень хотела поговорить про Исландию. Мне всегда казалось, что это абсолютно уникальная и необычная страна. Так что давайте приступим и послушаем сначала, что знают мои знакомые дети об Исландии. Вообще ничего не знаю про Исландию. Я слышала про нее, но вообще не знаю, что там происходит и как, что и как, и где. Я думаю, что она не очень далеко от России, но и не очень близко. Я знаю, что она находится на скандинавском полуострове, только это остров отдельный. И это очень северная страна. Там на лыжах можно кататься с гор. Ну вот, я так представляю себе. Мне кажется, что она теплая и там красиво. Больше ничего не знаю. Ну, я думаю, что там красивые леса, сосны, запах приятный. Там красивые озера. А в городе почти нет, как сказать, многоэтажек. Ну, она ассоциируется у меня с чем-то синим, коричневым, может, зеленым и белым. Ну, потому что все-таки там, наверное, много леса и водопадов. И всего такого. Мне кажется, там дождливо. Но когда солнечно, там очень красиво. Я знаю то, что там есть столица Рейкьявик. Ну, или Рейкьявик. Потому что я не знаю, какое точное произношение. Ведь я слышала песню группы «Маша и Медведи». Там у них песня про Исландию. Рейкьявик, так и называется. Вот, и они пели так и так. Поэтому точно не знаю. Вот так. Спасибо вот так. Группе «Маша и Медведи». Ну, молодцы дети. Вот они, да? И Рейкьявик это сама вспомнили через «Маша и Медведи». Да, спасибо им. Ты знаешь, Полин, эту песню? Я не знаю эту песню, но я знаю эту группу. Да? Давайте просто маленький кусочек послушаем, и сразу картинка Исландии у нас появится. Я уже давно хочу к северу в Исландию. Загадочную ледяную мантию. Нет больших деревьев там, все растения карлики. Северяне заселяют Рейкьявик, Рейкьявик, Рейкьявик, Рейкьявик, Рейкьявик, Рейкьявик, Рейкьявик. Молодцы, Маша и Медведь. Так все-таки какое ударение, Полин, ты знаешь? Я думаю, Рейкьявик. Правильно. Рейкьявик. Мы говорим, я би и Рейкьявик. если по-исландски. Я би и Рейкьявик. Я живу в Рейкьявике. Надо сказать, что это действительно северная страна. Северная, это да. Остров. И вообще буквально она переводится как «страна льда». Правильно. Я знаю, что Исландия между Европой и Америкой. Правильно? А к чему именно ближе? Это правильно. И мы где-то посередине, потому что там через Исландию идет такая трещина. Каждый год вот эта трещина расширяется на 2 сантиметра. Поэтому мы на середине между Америкой и Европой, и вот каждый день мы приближаемся на сантиметр туда и сантиметр сюда. Там как раз вулканы появляются, и землетрясение, и вот эта горячая лава поднимается. И это, значит, остров, на котором живет на самом деле не так уж много людей. Да. Сколько вас? Хотите точную цифру? За каждого исландца мы волнуемся. Там 364 тысячи 134 человека. Это считаю вас, учитывая, что вы сейчас в Москве. Да, я еще держу гражданство Исландии, исландский паспорт, поэтому у меня вот я в этом числе есть. Отлично. В общем, это совсем немного, да, потому что совсем немного. В центре Москвы живет примерно в 2 раза больше людей. Да, по размеру мы похожи на Сахалинский остров, остров Сахалин. Но по населению мы где-то на 2 раза меньше, чем сахалинцы. Интересно, дети там комментировали, что там много лесов. К сожалению, у нас очень мало леса. Вот видно всю природу, потому что леса не мешает. Да, все растения-карлики, как поется в песне. Да, все растения-карлики говорили, что ты делаешь, если потеряешь в исландском лесу? Ну, надо только встать, и все будет видно. Больше всего такая вулканический песок, лава, очень много ледников, горы, вулканы. Там столько много красивых водопадов, и длинных, и широких, и мощных, и тихих, и те, которые можно проходить за вот этой струей. Реки красивые, озера красивые, очень такие чистые. Но там же удивительно, что там есть геотермальные источники. Представляешь, что у тебя вот эта вот холодная ледяная страна, а озера теплые, горячие, и в них можно купаться, я правильно да, понимаю? Да, да, да, все правильно. Идешь куда-нибудь гулять, не да. знаю, в холодные места, в горы, а потом раз, там источник теплый. И что, вот прям вот зимой можно купаться? Можно. Ну, будь осторожна, может быть, слишком жарко. А знаете, что самое интересное? В каждом городе или городке, или деревне есть свой бассейн. Джакузи, где вот люди сидят, вот типа... А, джакузи? Джакузи. Где все люди встречаются и делятся вот новостями дня. Сколько у Йона был вылов трески? Сколько был вот там в банке вот этих клиентов? Сколько пришло на почте писем? Так что все новости будут знать вот около этого бассейна. Это как дом, это сама встречи, вот это сама. Если это джакузи, то, получается, там должны быть сильные струи? Струи, да, чтобы вот, ну, гидромассаж или как вот это сама, ну, чтобы тепло было и приятно. И вот это природное тепло, вот эта геотермальная энергия, она сейчас используется для отопления домов. Там что да. все, что у нас здесь в Москве, центральное отепление, которое выключают на лето и включают да. На зиму. А там она круглогодично идет у нас. Правда, это нужно тоже. Лето у нас не очень теплое. То есть прямо открываешь кран, а там течет вот эта вот вода. Гейзерная из... вода. Гейзерная да, вода. Да, да, и реально. И вот холодная вода, она рудниковая, и она такая чистая, такая вкусная. И вот иногда мы смеемся, когда туристы приезжают, и они идут в магазин и покупают питьевую воду в бутылках за 3 евро штуку. А мы говорим, стоп, вы что? Она же с крана, она даже вкуснее, когда вот прямо из крана пьешь. А может быть такое вот, ты идешь, и вдруг бац, а тут источник. Ну как бы где они могут встретиться? Или они в каких-то заповедниках, или где? Там есть вот теплые места, вот это самое, и они обычно ближе к вулканам. Вот где вулканическая активность, там, получается, вода течет туда вглубь земли и поднимается как горячий источник. А вулканы просто в природе или тоже где-то в определенных местах? Они в природе, просто в природе. Ну, то есть там, по сути, к ним можно подойти на какое-то расстояние, да? Можно, но когда они очень активные, вот когда извержение вулкана, скажем так, льется лава, обычно в нашем мире вот люди убегают. А, страшно, страшно. А исландцы наоборот. Они прибегают туда, потому что им это все интересно. Да, воу, какое интересно. Вот какое сегодня течение, вот какой пар, как вот это. А у нас вулканы активнее. Они где-то раз через год они извержаются. Разные вулканы. Есть такие, как Эйяфьяллайокк. Ну, вот это, конечно, самый знаменитый на весь мир вулкан. Ты можешь произнести это название? Нет, я пыталась его выучить, но у меня не получилось. Не получилось. Надо ее разбить по этому. Эйя. Эйя. Фьятла. Фьятла. Йокуль. Йокуль. О, молодец. Эйяфьяллайокк. Эйяфьяллайокк. И знаете, вот когда было извержение Эйяфьяллайокк, и вот Европа вся стала, и вот тогда все дикторы телевидения пытались это выговорить. И у них было настолько это сложно, и столько было вот это неправильно, они перестали говорить. Oh, the volcano E15. E15, потому что 15 букв, и начинается E. И это было у них название этого вулкана. Да, я смотрела эти ролики, это ужасно смешно, как люди пытались произнести это название, и это абсолютно невозможная задача какая-то. Да. Eyjafjallajökull. Eyjafjallajökull. Eyjafjallajökull. Eyjafjallajökull. Eyjafjallajökull. Да, но он очень красивый. Eyjafjallajökull, он древний, но он так восстанавливается где-то раз через 30 или 40 лет. Он там извержается. И вот сверху есть такая шапка, как ледник. И из-за этого, когда горячая лава в лед бьет, она сорвется и будет такой пыль, такой пепель. И именно из-за этого, из-за этого. Вот, этот пепель, он опасен тем, что когда он попадает в двигатели самолета, он становится как стекло, и они останавливаются, двигатели. Мне кажется, надо только еще сказать про извержение, что тогда самолеты не могли летать по Европе 4 или 5 дней. Вообще было парализовано движение. Я знаю, что в Исландии пекут удивительный хлеб по специальному древнему рецепту. Это правда. Точнее, по древнему методу. Методы, да. Это правда, и этот хлеб получается очень вкусный. Это ржаной хлеб, вот такой черный прямо. Но его как пекут? Нет печки, а вулкан есть рядышком. Что у вулкана? Есть теплый песок, который тут. И как они делают? Лопатку, там вот это роешь такую ямочку, туда поставишь кастрюлю или форму с этим тестом, потом закопаешь, на следующий день выкапываешь, и он уже готов, хлеб. И очень вкусный, между прочим. Супер лайфхак. Если у тебя нет печки, ты можешь испечь хлеб в лаве. Да, идти к вулкану. Нет, ты закопал хлеб, приходишь на следующий день, а там извержение. И все, без хлеба остался. Оба! Тогда будет сухарик какой-то, да? Пережаренный. А какая температура примерно летом и зимой в Исландии? Ты хочешь правду? Ну, давайте. А средняя температура в январе — это где-то около 0 градусов, минус 1. Он никогда не очень холодный. Там бывает минус 10 максимум. Это январь. Это вот из-за течения вот такой. А летом средняя температура в самый теплый месяц — это июль. Примерно как здесь. И там плюс 15. Средняя температура, плюс 15. Mm-hmm. Представьте себе, это тогда где-то какие-то дня 7 градусов, а какие-то дня 21 градус. Знаете, когда вот так жарко, когда выше 20 градусов, обычно просто закрываются офисы, и все идут отдыхать, потому что это так редко. Ну а как такой климат повлиял на мир животных в Исландии? Первое, там нет комаров. Это одна из редких стран в мире, где нет комаров. Они просто они не получаются у них. Не выживают. Не выживают, да. И тоже в наших вот это диких зверей очень мало. Есть много красивых птиц. Им там тоже прекрасно, потому что там никто не мешает, никто за ними не охотится. А, потому что нет хищников. Нет хищников, на острове не живут хищники. Нет никаких лис. И медведей, есть, не, медведей нет, это пауков нет. Мы уже подходим к следующим детским ответам. про то, как выглядят исландцы и какой у них характер. Но перед этим хотелось бы просто обобщить, да, и сказать, что исландский пейзаж — это совершенно что-то удивительное, уникальное. И там даже снимали кучу фильмов. Например, «Звездные войны», «Игры престолов», «Интерстеллар», ну и еще куча других фильмов. Расскажите нам о вашем мире. Наш мир холодный, суровый, но бесспорно прекрасный. Там действительно уникальный пейзаж. Такой неземной немножко. Да, неземной. И знаете, там тоже хочу добавить, когда первые космонавты готовились, значит... К выходу на Луну. Выходу на Луну. Они приехали в Исландию, 2 недели ходили у нас на этих пейзажах, чтобы привыкать, как ходить на лунном ландшафте. Класс. Это правда, это так и есть. Даже есть фотографии, где они вот это все готовились. Да. Отлично. Ну что, давайте теперь послушаем, кто же живет на этих фантастических пейзажах и как представляют исландцев мои знакомые дети. Я думаю, там люди достаточно высокие, некоторые бородатые, может быть, рыжие они. У них светлая очень кожа, у них разные виды волос, то есть они могут быть кучерявыми, волнистыми, прямыми. И там у них в основном длинные волосы и темные. Ну, я думаю, что там дети... как в советское время носили чемоданчики в школе, всякие платьишко, юбочки. То есть дети у них умные и хорошие. В общем, знают дисциплину. Мне кажется, они немного... Ну, они не очень веселые. Мне кажется, они какие-то суровые такие вот. Они едят обычную еду, которую едят все люди на планете. Например, морковку. Или макароны. Или бургеры. Ну, едят, что там есть, морепродукт, там мясо, может быть. Насчет фруктов не уверена, потому что у них там низкие деревья и растения-карлики. Вот. Ну, я думаю, они каких-то зверюшек ловят. Молодцы дети, много чего знают. Внешне похоже? Внешне, да. Вот, знаете, вот... блондинисты больше, вот, чем темные в Исландии. Вот, и вот очень интересно, они говорят, рыжие даже бывают, да? Вот один ребенок говорит. И у нас есть даже такой праздник, где, значит, собираются все рыжие. И, значит, и есть такой, типа, как конкурс «Самый рыжий человек Исландии». Потому что их очень мало, да? Их мало, но у них есть другое корни. Если мы светловолосые, они типа как викинги, которые из Норвегии. Вот рыжие, они с Ирландии, это кельты. И у них вот эти корни есть, и те, которые сильно рыжие, говорят, а, это ирландский, этот наш вот друг. При этом это очень безопасная страна. Буквально можно не запирать дом, машину. Да, да. Так, ну, смотрите, машину, украл машину, а куда ты ее угонишь? Остров же. Места нету. Найду твою машину. А, это же Йонаса машина. Вот, все знают. Потому что маленькая деревня, скажем так. И что, даже нет тюрьмы? Тюрьма есть. Одна на всю страну? Пустая стоит? Одна на всю страну. Да? Да, правильно, правильно угадала, правильно угадала. Там, говорит, условия слишком хорошие, что это как 4-звёздная гостиница в нормальной стране. А, я, кажется, видела картинки, да, это такие прекрасные кровати с красивым окном, вкусной едой и чем-то там еще. Да, и телевизор, и интернет, да, и еще, если хочешь работать, тебе найдут там работу. И когда выходные тебя выпускают, тебе есть, это значит, пропуск на выходные домой ехать, а потом должен вернуться в понедельник, чтобы отсидеть свой срок. А мне кажется, а даже что, если у тебя в чем там... смысл тогда этой тюрьмы? Ну, типа, значит, твоя свобода ограничивает, типа, это наказание. Там интересно было, один ребенок говорил, исландцы, они суровые, они, это самое, бородатые, с длинными волосами, вот так я видел таких страшных людей. Как сказать, мы роды бы так, знаешь, приятные люди, гостеприимнее, доброжелательнее, помогаем друг другу. Так что не такие уж это сама суровые, страшные. Там же еще всякие прекрасные имена. Одно наслаждение. Слушайте, исландские имена можете назвать парочку? Парочку? Да. Как тебя? Рекведур, Рокнвальдур, Форвальдур, Рапнкетль. Как ругательство говорит. Это мужские имена. Но это только имена, без фамилий. Без фамилий, да. Есть, значит, такая традиция у нас, когда я Йонас, а мой отец Тригви. А я, получается, Йонас Тригвасон. Потому что сын Тригви. И мои дети, они тоже берут так. У меня сын Петур, Петя. Петур Йонассон. А моя дочь, она Йонас Доттер. Доттер — это как дочь, а вот сон — это как сын. Получается. То есть это как отчество, да, получается? Да, как отчество, но она как фамилия, потому что у нас нет фамилии, потому что столько мало народу. Да, вот я как раз хотела спросить, я читала, что нет фамилии, это, конечно, удивительно. Давайте тогда про еду поговорим. О, я прочитала немного про еду, и самый для меня ужасный факт был то, что в Исландии нет Макдональдса. Вот это ужасно. Это самый ужасный факт. Да. А для меня, ну, не знаю, ужасный, но впечатляющий факт, то, что деликатесом там является тухлая акула. Тухлая акула — это деликатес, да. Хаукарль называется. Хаукарль, да, хаукарль. Акула вот эта. Да, да. Она, когда тухлая, ее специально закопают, чтобы она затухла совсем. И она воняет, реально воняет, когда ее достаешь. Вам легко. Есть прекрасный магазин, где вот это сам открывается, холодильник, достаешь красивое мясо, там из себя холодильники сохраняешь. А у викингов не было холодильников, не было там окей или азбука вкуса, или как это все называется. Пришлось им вот достать вот этого акулу, резать его по кускам, закопать на хранение куда-то в песок. Потому что хранить надо на зиму, чтобы вот выжить через зиму. И раньше говорили, значит, сколько ему зим, сколько зим он пережил, вот это как возраст человека. Сколько зим? Сколько потому что зим намного зим сложнее. Сложнее, да. Кто-то пережил зиму, он уже вот это самое, ему добавилось год. Ну, хорошо, а по вкусу вам нравится? Это, можно я честно говорю, не очень нравится. Нет, там есть и тоже народные блюда, которые очень вкусные. Например, молодой баран, вот рыба, вот пикша, палтус, треска, лосось, который свежий выловлен, и вот этот рыбак его утром ловил, привез в магазин, рыбный магазин, ты его днем купил, а вечером приготовил. Вот это красота. Вот рыбные блюда очень вкусные. Бур-бам-ба. Важнейший аспект про исландцев — это то, что очень многие до сих пор верят в эльфов. Это правда. Полин, ты веришь в эльфов? Ну, я уверена, что, может быть, в Исландии они и есть. Когда я читала про Исландию, мне тоже показалось, что там есть эльфы, честно скажу. Я даже знаю насчет эльфов и там вот этих волшебных существ в Исландии, что строители дорог советуются с людьми, которые хорошо знают историю вот этого всего волшебства, чтобы случайно не потревожить там эльфов, троллей и остальных существ. Правда? Это правда. И реально, вот иногда, когда едешь по дороге, она прямая-прямая, а вдруг потом, оп, вот такой полукруг, и дальше она прямая-прямая. Получилось там какой-то камень или какой-то холмик, где люди верят, что там эльфы живут. И нельзя двигать этот камень, чтобы не потревожить. Нельзя, нельзя двигать, да? Нельзя ничего. Даже говорили, когда начали строить, и какой-то инженер такой важный говорит, давайте мы прямо, давайте вот этот камень уберем. И вся техника ломалась. Когда вот начали вот бульдозерами его двигать, просто техника ломалась. Потом они такими хотели его разбить, просто техника ломалась. Тогда поняли, что нечего делать, давайте в обход. Давайте в обход. Точно, эльфы. Да, то да, есть считается, да, что они живут в камнях? В основном в камнях или холмиках, или вот таких там бугорках. То есть мы видим холмик, а у них там да, какие-то туннели, дверки, да, да? Дверки, дома, квартиры, комнаты. Нет, реально люди верят. Я когда летом ходил в, типа, в деревню к моей тетушке, которая там, я работал маленький, за этими конями, там, за коровами, там, со всеми. Вот. Там вот название нашей фермы было «Альфхолар». Это эльфовские холмики. До сих пор эти названия, они есть в природе нашей. И люди, когда делали вот опросник, вот, ну, молодёй это поколение, верите ли вы в эльфы? Он говорит, 50% еще верит в эльфы. Типа что-то падает, мы говорим, ой, это наш домовой, это эльф. Все можно свалить на эльфа, короче. Да, да. Но они тоже, они добрые, они добрые. Мы, они в наше, значит, понимание, это добрые люди, которые помогают больше, mm-hmm. чем вредят. Они просто иногда так шутят. Я верю в эльфов. Йонс, вы сказали, что вы, когда были ребенком, работали на ферме у тетушки. У тетушки, да. А что это вообще, в принципе, принято, что дети работают? Это очень принято. И даже вот когда во время школы я тоже ходил с газетами, вот развозил газеты, это вот принято. Дети работают в магазинах, вот на рыбных вот этих, ну... Рынках? Ну, рынок или переработка, они тоже там подрабатывают, денежку получают и самостоятельно себя чувствуют. Это с какого возраста? По-разному. Вот мое поколение, мы его прямо с 7 лет. Да, да, да, да, да. Сейчас они чуть-чуть попозже, но дети вот обычно 13-14 лет. Угу. А дальше обычно, когда в колледж поступаешь, это в 16 лет, ты уже имеешь летную работу где-то, или в магазине, как вы говорили, или куда-нибудь в ресторане посуду мыть, или где-то убирать. Ну, работу какую-то. Ну, это очень хорошая практика, по-моему. Ну, получается, дети довольно свободные, потому что вот если посмотреть, например, на мое расписание, да, я бы не смогла никуда вставить только на выходные такую работу. Ну, это летом они работают, да, во время школы они редко, но это только или до, или вечером вот они работают, кто... То есть вырастают уже самостоятельными, независимыми. Да, уже свой доход, свое накопление, расписание, свое, да, ответственность. Ну что ж, и тогда переходим к следующей рубрике. Песня! У меня же дочь, она же музыкант, у нее есть своя группа, она выступает. Группа называется «Сайбер». Это феминистический рэп. Они уже 4 это диска выпустили. И они входят в группу, называется «Дочки Рейкьявика». Это такая группа, которая про феминизм, что мы, девушки и женщины, самые, мы рулим в этой стране, в этом городе. И вот эта песня называется «Рейкьявикурдайтер», «Дочки Рейкьявика». Við erum ljóninjur foringana, Reykjavíkur tætur Valkyrjur foringana, þekki þessa rætur Þínum eiska þú og við þóa við, betra skiptum lið eða snúa við Innblásnara, fortíðar syndum við, undir því að kindum trúðum ég Við myndum eður í aldeim garði, strómaður sagði og laði okkur línuta Vaxiði vagínutnar, ættum að ónýta Reykjavíkur sjóðum að takk ég til fótana Да, вот это дочки Reykjavíka. Ну, какие у тебя впечатления, Полин? А эта музыка похожа на национальную музыку? Или это так, отклонение от исландской музыки? Нет, это вот эта музыка, это современные люди, это современность. И вашу дочку зовут Йоханна? Йоханна Ракель и Йонас Доттер. А Ракель, это что, это второе имя? Это второе имя, да. У нее есть своя группа, которая называется Сайбер, а это они поют вместе с группировкой, да? Да, группировка, которая называется феминистическая Рейкьявикурдайтер, да. Отлично. Тогда переходим дальше к рубрике какой? Как ты думаешь? Я думаю, это рубрика, в которой гость нам покажет два предмета, которые характеризуют его страну. И что же это за предмет такой? Что это за предмет? Первый предмет — это такое очень мягкое, немного колючее, шерстяное какое-то одеяло такое. Оно белое и явно очень большое. Вот правильно. Это реально исландская шерсть. Это плед. И из чего делается шерсть? Вот такой из плед. Из овцы вроде? Вот, из шерсти. Молодец. Исландская овца — это особенная вот порода, потому что, чтобы выжить вот эти условия, мы говорили про погоду, которая тяжелая, сложная. А, у нее очень теплая шерсть, да? Очень теплая шерсть. И она реально греет очень хорошо. Ты чувствуешь, когда она ложится на тебя, сразу тебе становится очень так тепло и жарко. Именно вот эта шерсть, вот наши барашки, она помогла нам выжить вот это, в этой стране, потому что из чего делается одежда? Шерсти. Из чего делаются вот, ну, кожаные вот эти ботинки? Тоже из шкуры, которые из барана. Баран дал нам тоже кушать. Вот, значит, мясо и молоко, и сыр, и все прочее. Вот барашка, вот только через нее мы выжили, вот поэтому... Спасибо барашку. Барашка, да, спасибо барашке. А знаете, в Исландии больше барашек, чем людей. Получается, на каждую семью по несколько барашков, что ли? Да, ну, есть, которые фермерством занимаются, у них там по 100, по 200 барашек они выпускают в горе, чтобы они там на лето себе набрали жир, потом они вернутся к осени, и их там держат через лето. Но они вот свободны, их никто не спасет, они просто на свободе. Потом Никаких пастухов нет. А потом к осени мы поднимаемся, их собираем всех. То их есть всех. Они все лето там, что ли? Они все лето там. А, то есть ты их выпустил в начале лета, и все, и до конца лета они там наверху? До свидания, увидимся осенью. Ничего себе. Ну хорошо, переходим тогда к следующему предмету. Второму? Давайте. Вы готовы? Ботинок. Мне дали красивый черный ботинок, а в нем картошка. Так, так, так. Какие идеи? Мне кажется, что-то такое слышала с картошкой. Я не помню, его то ли чистят ботинком, то ли выращивают в нем. Это не совсем так. История вот этого предмета такая, что, смотрите... Каждый год у нас есть много Санта-Клаусы наши, вот, которые рождественские парни, их 13 штук, и они приходят. То есть давайте сейчас еще раз просто подчеркнем. Да. В Исландии нет одного Деда Мороза, ни Санта-Клауса, никого, там их 13. 13. У них у каждого есть свое имя? Да, у каждого свое имя. У них странные имена, я не могу их всех перевести, но они реально вот такие. Например, Стекястойр у нас первый приходит, потом Гильягойр. Стувр. Стувр — это, значит, маленький, коротенький. Он самый популярный у многих. Почему? Самый добрый? Он добрый. Он такой, как маленький, он ближе к детьми. Он небольшой, как остальные. Он такой коротенький, маленький. В смысле, по возрасту или по росту? Он по росту и по характеру. Ближе к ним. И у каждого свой характер. Там есть и Цвырюстлейкер, есть Потаскельвер, есть Аскастлейкер, есть, например, Кеткроукур, Хурдаскетлер. И последний из них — Кертасникер. Он очень любил свечки. Понимаете, когда темно, когда очень короткий день. Свечи — это богатство. А он, такой хулиган, он украл свечи. Но он очень хорошие подарки тоже принес, и поэтому дети его очень любят. И прощают. Да, и смотри, они приходят вот каждый день, вот 13 дней до Рождества. Последний приходит 24 декабря, который день Рождества. И дети ставят свой ботинок на подоконник, когда они идут спать. И они ждут того, что эти наши рождественские парни, они приносят им подарок. Картошка — это тем, кто себя плохо вел. Вот, да? Гениально. Молодец, гениально. Вот. Именно так. Вот если ты себя плохо вел в этот день, придет рождественский парень и тебе картошку. И она еще не такая красивая, а будет такая, типа, как... сморчено. То есть ты можешь весь год себя ужасно вести, а в эти 13 дней хорошо себя вести, получишь хорошие подарки? Каждый день будет у тебя подарок в твоем ботинке. Обычно это конфеты или какая-то игрушка маленькая. Или если тебя плохо вел, то будет картошка. Это сигнал. У вас была когда-нибудь картошка? У меня часто была картошка. Серьезно? Это очень хороший повод для родителей, чтобы обсуждать с ребенком. Почему пришла вот картошка? Что ты делала не так, Полина моя? Почему картошка у тебя? Что у тебя там что было там вчера? Что у тебя такое случилось? Что у тебя случилось там вчера? Что ты там натворила? Да? Что ты натворила вчера? И дети в декабре становятся идеальными. Декабрь — самое лучшее время для родителей. Для родителей это самое лучшее время. Ну что ж, пожелаем нашим слушателям получить как можно больше подарков без картошки. И перейдем тогда к следующему пункту нашей программы, а именно в конце мы всегда спрашиваем какие-то слова на языке нашего гостя. Mm-hmm. Слава, слава. В первую очередь хотелось бы знать, конечно, как поздороваться, сказать спасибо, попрощаться и что-нибудь еще интересненькое. Хорошо. Годан дайин. Добрый день. Годан. Годан. Дайин. Годан дайин. Годан дайин. Годан дайин. Годан дайин. Годан дайин. Годан дайин. А второе, что это было? Рад тебя видеть. Добрый день, рад тебя видеть. Коландайн, кофта шаудых. А спасибо. Так. Так. Так. Или даже вот сейчас принято так-так. Почти тик-ток, но так-так. Так-так. И до свидания. Блесс. Блесс. Блесс, да. Иди с Богом. Типа. Ага, да. Понятно. Полина, ты хотела что-то узнать специальное? Ну, мы сказали очень много раз и обсудили вулканы, поэтому я думаю, это значимое слово, скажем так, у исландцев. Мне бы было интересно узнать, как оно звучит. Вулкан — это Эльдфьалл. Эльдфьалл. И это два слова, которые соединены. Эльд — это Эльдур, это огонь. А фьалл — это гора. Огненная гора. Вот, наверное. А, гора огня, да. Гора огня, да, да. Эльдфьалл. Эльдфьалл. О, Эльдфьалл, правильно. Hjá okkur á Íslandi eru mörg eldfjöll. Uppáhalds eldfjall. Очень много вулканов в Исландии. Да, вот всё уже понимает, всё понимает. Uppáhalds eldfjallin mitt er Eyjafjallajökull. Нет, здесь не поняла. А как же Eyjafjallajökull? Моя любимая вулкан — это Eyjafjallajökull. Вот это вот, короче, моя любимая — это вот это вот. Спасибо огромное, было ужасно интересно. Я надеюсь, что все слушатели почувствовали вот эту вот удивительную природу Исландии и тоже захотели там побывать. Обязательно приезжайте. Так облес. Так облес. Так облес. Спасибо Йонасу Тригвасону, Полине Стрелковой и всем, кто работал над этим выпуском. Редактор Сережа Дмитриев, расшифровщица Диана Юсупова, фактчекер Надежда Богданова, композитор Михаил Сарабьянов, дизайнер Павел Алексеев и студия «Чемоданов Продакшн».